Глава 13. Обнялись они, как родные. «Проходи, проходи, милок!» Легонько подталкивал Тихон Трофимович своего гостя и удивлялся. «Какими ветрами тебя занесло! Я уж грешным делом думал, и не увидимся больше. А вспоминал часто, где он нынче, сердешный? А он? Вот он!» «Явился, не запылился. Садись, дай я хоть на тебя погляжу!» Петр охотно подчинялся хозяину, улыбался своей тихой улыбкой и молчал. С тех пор, как они не виделись, он сильно изменился. Грубей и резче прорезались черты лица, на висках густо обозначился седой волос. В глазах затаилась давняя боль много повидавшего человека. «Да!» – приглядевшись, протянул Тихон Трофимович. «Пообтесала тебя, парень! Видно, не шибко сладко там намазано было, а? Или как?» «По-всякому, Тихон Трофимович», – улыбнулся Петр. «Но больше, как ты говоришь, не сладко намазано». Они замолчали, дожидаясь, когда Феклуша подаст на стол. А после, оставшись наедине, чокнулись хрустальными рюмками и одновременно в один голос сказали «За встречу!». Рассмеялись и выпили. Было уже далеко за полночь, когда Петр закончил свой долгий рассказ. От вина и давно пережитых воспоминаний он побледнел, лоб покрылся мелкой испариной, а голос стал глухим и хриплым. «Укатали сивку крутые горки!» Жалостью подумал Тихон Трофимович, но вслух сказал совсем другое. «Давай, Петр Алексеевич, за того мужичка выпьем, чтоб ему весело жилось!» «Дай бог ему долгих лет!» отозвался Петр и передернул плечами, как от озноба, будто вновь оказался на пустынной дороге, припорошенной снегом, и исчерченный черными следами тележных колес. Тогда он решил, обрываясь в полное отчаяние, что это конец, что будущего у него в жизни нет, а раз так, то и сама жизнь ему больше не нужна. Поставил баульчик на землю, открыл его и достал револьвер. Крутнул барабан, все патроны были на месте. «А зачем мне все, если хватит одной пули?» Недоуменно подумал Петр и прислонил вплотную к виску нахолодавший ствол. «Барин, не балуй! Возьмет, да стрельнет! Ну-ка брось, я кому сказал?» Петр машинально опустил револьвер и оглянулся. На дороге за спиной у него стоял неказистый мужичонка в разбитых лаптях. За мужичонкой такая же неказистая лошадка, запряженная в старую, от времени почерневшую и потрескавшуюся телегу. «Дай-ка игрушку, дай-дай!» Мужичонка безбоязненно шагнул к Петру и протянул руку. «Давай сюда!» Петр, ошарашенный внезапным появлением мужика и его напористым голосом, протянул револьвер. Тот ловко перехватил оружие и, вскинув его над головой, стал стрелять в воздух, приговаривая после каждого выстрела. «Ай, знатно! Ай, звонко! Ай, грохотно!» Лошаденка, пугаясь выстрелов, встряхивала жиденькой гривой и пятила телегу назад. Выпалив в воздух все патроны, мужичок еще пощелкал курком и вернул револьвер Петру. «Забирай игрушку и не вздумай баловать. Садись, подвезу. Ну, садись, не стесняйся. За так довезу». Будто какое наваждение исходило от мужичка. Петр подчинялся ему, не успевая ни о чем подумать. Сунул револьвер в баульчик и залез в телегу, примостился, свесив ноги, на охапке старой и стертой соломы. «Но, чалая, Весело поторопил мужичок свою лошаденку, громко хлопая ее по худым бокам веревочными вожжами. Лошадка качнулась вперед-назад, словно раздумывая, и неторопко затрусила по дороге, лениво перебирая ногами. Колеса телеги скрипели и вихлялись. Казалось, что она и на малом ходу вот-вот рассыпется. Но дюжила. А мужичок, не ослабляя напористости, поворачивал голову, обращаясь к Петру, и выговаривал. «И все от сытой жизни, барин! Чего удумал в голову себе стрелять? Не хлебал ты беды настоящей, вот и скукожился!» «Все я видел!» — вяло отозвался Петр, только теперь ощутив во всем теле дрожь и противную слабость. «Все да не все!» — продолжал сторожиться мужичок. «Вот тебе бы шестерых ребятишек на руки, да баба померла, а? Не желаешь? То-то и оно, барин. Их ростить надо, кроме меня они кому нужны? Калачусь день и ночь, и застрелиться недосуг». Лошаденка неожиданно встала, вздыбила хвост, ударила в землю тугой струей. «Ну, растащила тебя старую, опрастывайся скорей. Ехать надо!» В ответ лошадка громко пукнула, постояла, качнулась вперед-назад и лишь после этого тронулась. Так и доехали до ближнего села, где был постоялый двор. Всю дорогу мужичок ругал Петра, ставя ему в вину сытую, беспечную жизнь, каковая, по его мужицкому разумению, была у всех, кого он называл «бари», произнося это слово коротко и резко, будто плевался. Петр молчал, слушая нравоучения, ничего не отвечал и разговора не поддерживал. Он лишь теперь начал осознавать, чем могла завершиться его минутная слабость, и поэтому с особой, прямо-таки животной радостью, вдыхал сырой воздух, оглядывал белые поля, лежавшие по обе стороны дороги, и с умилением смотрел на серое низкое небо. На прощание он одарил мужичка деньгами, и тот с нескрываемой радостью сунул их за пазуху, подмигнул. «Живи, барин, радуйся!» Дернул вожжи, прикрикнул. «Но, чалая, ступай веселей!» На постоялом дворе Петр сразу же заказал лошадей и вечером был в столице. А рано утром, на следующий день, он уже сидел в вагоне, и паровоз, ретиво покрикивая короткими гудками, стремительно летел на восток. От Тюмени до Томска Петр добирался на лошадях, никуда не торопился и подолгу задерживался на промежуточных станциях, радуясь солнечным дням, крепкому морозу и необычному ощущению собственной свободы. Ни от кого не зависел, куда хотел, туда и ехал, сколько спалось, столько и спал. «А ехал я к тебе, Тихон Трофимыч. Больше, как понимаешь, мне на этом свете ехать не к кому». «И хорошо, хорошо, что ко мне приехал», — радовался Тихон Трофимович. «Мы теперь с тобой такое дело разведем, шире моря. Купец из меня едва ли получится, а вот историю нашу развязать до конца есть такое желание». «Какую историю?» – насторожился Тихон Трофимович. «Опять с тетрадью, да с золотишком? Пропади она пропадом, такая история. Слышать не желаю». «Ладно, как знаешь. Саму-то тетрадь, надеюсь, не выбросил?» «Какую еще тетрадь?» «Как? Разве ты не получал?» «Откуда бы я получил ее? От жидов-разбойников?» «Да я тебе ее посылал. Я из столицы». Тихон Трофимович развел руками. «Никакого пакета мне от тебя не было, Петр Алексеевич. Ты не спутался?» «Подожди». Петр тяжело поднялся из-за стола, принес свой баульчик. порылся в нем и вытащил бумажку, развернул и протянул ее Дюжеву. «Вот, гляди, квитанция. Я отправлял тебе тетрадь Гутенлохтера, которую забрал у Никольского. Теперь понимаешь?» «Как ж не понять? Чай не дурные. Выходит, опять эту тетрадь клятую уворовали». «Выходит так», — невесело подтвердил Петр. «И холера с ей, с тетрадью. Спокойнее жить. Все, слышать ничего не желаю. Давай лучше вино пить. Наливай».